Глава 11. Вопросы без ответов. Вскрытие было? Тело все еще хранится в прозекторской или его уже доставили в особняк? Я немедленно начал задавать вопросы. Вскрытие проводится буквально сейчас. Сразу после экспертизы тело Софьи Николаевны заберут в дом Потемкиных и похоронят в семейном склепе. Заранее хочу предупредить вас, мастер Чехов. Возле прозекторской дежурят два звена княжеской дружины. Вас не пустят даже на порог здания. Но, Павел Филиппович, поймите, Потемкины убиты горем. Николая Алексеевича новость о смерти единственной дочери подкосила. С опознания его отвезли прямиком в лекарскую. В прозекторской у него случился приступ. Варвара Петровна чувствует себя немногим лучше. Мне прямо сейчас нужно было узнать правду. Иванов словно прочел мои мысли и продолжил с обвиняющими нотками в голосе. Представляете, если вы объявитесь на время, оживите их дочь, чтобы допросить ее. Эта новость расползется по всему Петрограду, и когда князь выйдет из лекарской, у него будут к вам вопросы. Я промолчал. Иванов был прав. Воскрешение княжны можно приравнять к осквернению тела. За такой Николай Алексеевич будет вправе вызвать меня на дуэль насмерть. Пришлось признать, что этот вариант меня не устраивал. Я не питал иллюзий и понимал, что допрос изувеченного тела несчастной девочки не сделал бы мне чести. Хорошо, но вы можете сказать, где нашли тело? В лесу. Похитители спрятали его, неглубоко прикопав и присыпав ветками. Но зверье учуяло труп и раскопало могилу. Когда останки девушки нашли, они были сильно обезображены. Николаю Алексеевичу с трудом удалось опознать дочь, а Варвара Петровна все подтвердила. «Где именно в лесу нашлась девушка?» — продолжал допытываться я. Из трубки послышался вздох. «Павел Филиппович, вот зачем вам все это нужно?» «Что именно?» — не понял я. Ухудшать положение задержанного Литвинова. Если дружинник во всем сознается, покается перед князем, суд это учтет, Илья получит 15 годков каторги, а Потемкин не станет мстить за убийство Софьи. Для Литвинова главное дожить до приговора. А для этого нужно признаться во всем. Этот вариант выгоден всем сторонам. «А если я не верю, что Литвинов виновен?» — спросил я, сжав кулаки. «Все факты говорят против него, мастер Чехов. За последний год он задолжал много денег, остро нуждался в финансах. Вот они и затеяли похищение ради выкупа, но перестарались и смертельно ранили девочку. А затем избавились от тела и разыграли спектакль. Все сходится, Павел Филиппович». Иванов мыслил в том же направлении, что и я сам. «Тогда зачем Литвинов придумал историю про то, что на него напали несколько человек? Он ведь понимал, что экспертиза найдет отпечатки сил трех тотемов. Павел Филиппович, в отличие от кино и книг, в реальной жизни бандиты не всегда просчитывают все вероятности, особенно дилетанты. Пусть он и хороший воин, но совершать недостойный поступок решился впервые, вот он натворил глупостей». Я не стал спорить. По большому счету Иванов был прав, но мое чутье упорно подсказывало обратное, и я просто уточнил. «Так где, говорите, нашли тело?» «В 10 километрах к северу от места, где была драка. Вы его не пропустите, там везде остались ленты следственной бригады». «Благодарю вас, мастер Иванов. И если вас не затруднит, прошу, пришлите мне, пожалуйста, протокол осмотра места происшествия, протокол осмотра трупа и результаты экспертизы». «Хорошо, Павел Филиппович», — ответил жандарм. «И еще одно. Кто нашел тело?» «Увы, сейчас я не могу припомнить», — произнес Иванов без особой охоты. «Я посмотрю в протоколе и напишу вам сообщением». «Хорошо, мастер Иванов, до встречи». Я убрал телефон в карман и вышел в гостиную. И сразу столкнулся с Фомой. Вид у слуги был очень обеспокоенный. «Вашество, вас приемный клиентка ожидает», — пробасил он. «Требует вас на разговор. Арина Родионовна хотела было ее прогнать, но она села на диван, потребовала чая и заявила, что не тронется с места, пока с вами не поговорит». Я усмехнулся. «Прям-таки требует». «Как есть, вашество», — обескураженно подтвердил Фома. «Котов распугала своим фырканьем». «И что ей нужно?» «Не говорит!» Я вздохнул и глянул на часы. Мне нужно еще было оценить и зарегистрировать дела, которые пришли из палаты, а затем съездить и смотреть место, где нашли Софью. Хотя нет, так не пойдет. Нужно будет прочесать окрестности от того места, где нашли тело. Это займет очень много времени, а потому заняться этим следует завтра с утра. «Очень нехорошая тетка», — продолжил Фома. «Ладно, сейчас поговорю с ней». Я спустился в приемную, где на диванчике сидела женщина, облаченная в черное длинное платье с высоким, глухим, украшенным брошью воротом. На голове гости была шляпка с полями и плотной вуалью, которая почти полностью скрывала лицо. На коленях гостя лежал бархатный пузатый редикюль с вышивкой на длинной ручке из шелкового шнура. Рядом в кресле сидела Любовь Федоровна и сверлила гостю тяжелым взглядом. При моем появлении дама встрепенулась и тотчас поставила на столик чашку с недопитым чаем. Фарфор жалобно звякнул. Арина Родионовна вздохнула и улыбнулась мне с нескрываемым облегчением. Видимо, дама и впрямь казалась вредной и успела всех утомить. «Павел Филиппович, как хорошо, что вы вернулись. К вам пришла?» «Паулина Ананьевна Лопатина», — важно представилась дама и протянула мне руку в кружевной перчатке. «Павел Филиппович Чехов», — я легко пожал кончики ее пальцев. Арина напряглась, видимо, ожидая какого-то подвоха. Но Паулина неспешно подняла вуаль, заправив ее за полу шляпки, и одарила меня прохладным, изучающим взглядом карих глаз. Она была взрослой женщиной с лицом, нетронутым косметикой. Широкие скулы, сжатые губы с опущенными уголками и тяжелый подбородок придавали ее облику суровости. «Вы моложе, чем я думала», — женщина неодобрительно поморщилась. «Это ненадолго», — я не стал ей улыбаться. «Не могу не согласиться. Юность быстро покидает человека, и хорошо, что вы это понимаете». «Может быть, мне стоит вытолкать эту мадам прочь?» — предложила Виноградова, не поднимаясь с кресла. «Просто моргни, если этого желаешь». «Чем могу быть вам полезен?» — я решил проигнорировать предложение бухгалтера. «И даже рубля за это не возьму. Сделаю все по доброте душевной», — не унималась призрачная дама. В это время гостья сложила руки на груди и преувеличенно тяжело вздохнула. Всем своим видом она пыталась доказать, что сомневается в том, что ей стоит вести дальнейший разговор. И помогать ей я не собирался. Что-то мне подсказывало, если я продолжу играть по ее правилам, то разочарую даму и заработаю себе головную боль. «И чем вы можете мне помочь, юноша?» — трагично протянула женщина. «Как долго вы сидите в этой приемной?» — спросил я прямо. «Около получаса», — нахмурилась Лопатина. «И за это время вы не удосужились подготовиться к встрече с адвокатом?» Я поднял бровь и тоже недовольно скривил губы. «Зачем сюда явились, раз не знаете, что вам нужно? Только время у меня отнимаете». С этими словами я прошел мимо опешившей женщины и бросил через плечо Нечаевой. «Я буду занят и прошу без доклада никого не пускать». Лопатина очнулась и резко развернулась на каблуках. «Молодой человек», — начала она. «Меня зовут Павел Филиппович», — холодно поправил ее я. «Или вы предпочитаете, чтобы я обращался к вам не иначе, как женщина в годах?» От такой наглости лицо гостьи пошло пятнами. Она несколько раз открыла и закрыла рот, но не смогла выдавить из себя ни слова. Я же решил ей не помогать и добил. «Паулина Ананьевна, не смею вас задерживать. Когда вы определите, что вам нужно от адвоката, обращайтесь к моему секретарю. Если у меня будет время, то я вас приму». После этого я закрыл дверь в свой кабинет и выдохнул. Мне уже приходилось встречать подобных дам. Многие считали таковой мою бабушку, однако Софья Яковлевна никогда не кичилась своим положением в обществе или титулом. Она умела с достоинством вести себя с простолюдинами и одаренными, и во мне воспитала уважение к людям, независимо от их происхождения. Лопатина же, очевидно, привыкла давлеть над людьми. От таких, как она, бежали слуги. Их не любили соседи, не удивлюсь, если даже собака сбежала с ее двора, волоча за собой будку. Отчаянный звон колокольчик я услышал даже через закрытую дверь. Мне не нужно было смотреть в окно, чтобы убедиться, что дама покинула приемную и идет через двор. В кабинет робко постучались. Девушка заглянула и осведомилась. «Вы правда сейчас очень заняты?» «Немного времени у меня есть. Я взял первый конверт с новым дежурным делом, который принесли накануне из жандармерии. Но Паулине Ананьевне этого знать было не обязательно». «Здорово вы ее поставили на место». «Верно, прям-таки идеально», — восхищенно согласилась с секретарем Виноградова. «Сильно она вам потрепала нервы?» — уточнил я. «Не то слово», — девушка села на стол для посетителей. «Она пришла и потребовала, чтобы вы встретили ее едва ли не у порога. Когда я сообщила, что вы заняты, то эта дамочка принялась возмущаться и рассказывать мне, как должен работать частный кабинет адвоката. Делала она это со вкусом, не представляя, как ее терпят слуги». «Да кто ее терпит?» — фыркнула Любовь Федоровна. «У нее манжеты потрепаны, перчатки давно не стираны, а подол платья запылен и нуждается в чистке». Переводить наблюдение призрака я не стал, а просто кивнул, соглашаясь с обеими сотрудницами. И даже чай ее не успокоил. Оказалось, что фарфор у нас недостаточно тонкий. Виноградова закатила глаза, и я заметил, как ее кожа замерцала, становясь прозрачной. Нечаева этого не видела и потому спокойно продолжила. «Но ведь он лучший, я это точно знаю, и пить чай из этих чашек — особое удовольствие. Да и чай у нас замечательный. Такой можно подавать самым дорогим гостям». «Жуткая дама», — кивнул я. «А еще эта Лопатина печенье не оценила, отломила крохотный кусочек и скривилась. Пома это увидела, кажется, очень расстроился. Его не обманешь, он знает толк во вкусностях». Любовь Федоровна посмотрела на мою помощницу с неожиданным теплом и сказала. «А я говорила, что девчонка умница, что ты с ней не прогадал, а ты все сомневался и не был уверен, стоит ли ее нанимать. Еще намекал, что мы платим ей слишком много». От такого заявления я растерялся и не сразу нашелся с ответом. Любовь Федоровна, видимо, запамятовала, что именно она была не в восторге от кандидатуры Нечаевой и сетовала на то, что зарплата секретарю обещана чрезмерно щедрой. Впрочем, призраку не потребовалось слушать возражения. Довольная собой, она поднялась с кресла и ушла прочь сквозь стену. Арина проследила за моим взглядом и шепотом уточнила. «Мы ведь были здесь не одни?» «Уединиться в этом доме бывает проблематично». «А мне порой это кажется приятным», — призналась девушка. «Когда Лопатина ожидала вас в приемной, мне нравилось думать, что я не одинок, и со мной была поддержка». Я кивнул и открыл конверт, чтобы вынуть заявку. Прочитав несколько строк, глухо выругался, проглотив часть фразы. «Что случилось? Опять кто-то из ваших знакомых оказался в беде?» «Можно и так сказать». Я уронил лист бумаги на стол, и Арина Родионовна приподнялась с кресла, чтобы рассмотреть написанное. Затем она резко отстранилась, прикрыв ладонью рот. «Не может быть! Это дело с участием Лопатиной!» «Паулина Ананьевна собственной персоной», — упавшим голосом подтвердил я и снова взял документ, чтобы прочесть его дальше. Итак, мне предстояло принять участие в деле о похищенном столовом серебре. У госпожи Паулины Ананьевны пропали ложки, которые она оценила очень высоко. Она была уверена, что их унесла уволенная недавно кухарка. Именно несчастную женщину, бывшую работницу дома Лопатиных, мне предстояло защищать. Второй конверт содержал дело о сорвавшейся помолвке, в которой обвиняли цирюльника. В третьем же я нашел дело в клевете, и имя ответчицы было мне знакомо. Ей оказалась Бона Вита, та дамочка, которую я встречал в мастерской модиста Веленцева. Видимо, девица и впрямь была известна в каких-то кругах. Что ж, в ближайшее время определенно скучно не будет. Но эти дела могут подождать день или два. «Арина Родионовна, зарегистрируйте, пожалуйста, заявки, ими я займусь чуть позже, а сейчас мне надо немного подумать». Девушка, понимающе кивнула, забрала бумаги и вышла из кабинета. Я же открыл ежедневник на чистой странице и принялся чертить схему. Итак, пропала Софья Потемкина. Чуть позже девочку нашли мертвой, причем могила будто специально была сделана неглубоко, словно для того, чтобы ее быстро нашли. Второе. Девочку оттащили слишком далеко от места боя. Вряд ли Потемкина прожила несколько часов, пока похитители ее несли. Природник мог закрыть рану, но лечение не помогло. Тогда зачем им нужно было тащить тело 10 километров? Я поставил знак вопроса напротив этой фразы и принялся заполнять схему дальше. Третье. У девочки остались родители, причем отец относился к родной дочери достаточно холодно. А вот мачеха быстро полюбила ее и весьма беспокоился о судьбе падчерицы, что похвально. Четвертое. Кто нашел тело? Привлеченные к поискам волонтеры, слуги или дружинники Потемкиных? Пятое и самое важное. Зачем Илья оговорил себя? Зачем он придумал эту историю про нападение отряда неизвестных? Не догадался, что ложь легко проверить? Странно. И, наконец, шестое. Что за природник принимал участие в той драке в лесу? Я задумчиво постучал карандашом по заполненному листу. Пока в этом деле было больше вопросов, чем ответов. И я был уверен, что если у меня получится закрыть эти вопросы, то мозаика сложится, и Литвинов окажется невиновен. Отчего-то я решил, что он не мог совершить злодейство, хотя еще не видел подозреваемого. Вероятно, это даже было к лучшему, потому как я мог сейчас оценить произошедшее непредвзято. Размышление прервал зазвонивший на столе телефон. Пометуя недавние гости, я принял звонок с некой осторожностью. «У аппарата», — напряженно произнес я. «Вам звонит мастер Медведев. Соедините или попросить перезвонить позже?» Голос Арины был мягким и уютным. «Соедините», — я невольно улыбнулся. «Павел Филиппович, это Медведев», — послышался из динамика. «Надеюсь, я не отвлекаю вас от важных дел». «Что-то случилось?» — решил сразу же уточнить я. «Нет, просто хотел сказать, что передал все бумаги от империи Брагину. и мастеровой поставил последнюю партию материалов. Также он с готовностью возместил все убытки. Отлично. Осталось покаяться перед представителями империи и дать слово одаренному, что больше вы не будете нарушать поставки. Я почти уверен, что договор удастся сохранить. Правда, вам придется искать нового поставщика, кого-то надежного. Конечно, это для меня сейчас самое важное, и я все сделаю как надо. Благодарю вас, Павел Филиппович, — ответил собеседник. Вы спасли меня от разорения. Это моя работа. Спасибо за новости, мастер Медведев. Я постараюсь договориться о встрече по поводу мирового соглашения в ближайшее время. Если удастся, то сделаю это сегодня. Спасибо. Медведев прервал разговор, и я вернул трубку на рычаги. Затем посмотрел на сотовый телефон, словно на ядовитую змею. Как бы ни хотелось оттянуть беседу со Свиридовой, но ковать железо следовало, пока оно горячо. Пора созвониться с Еленой Анатольевной и закрыть дело.